Глава 65. Консумация. Ебиншан без сил лежала на кровати. И хоть зимы в Джоуго были куда более теплые, чем в Великой Ся, красавица дрожала всем телом. Ее руки и ноги замерзли, а лицо было таким бледным, словно вся кровь отхлынула от него. Сяо Хуэй ворчал. «Госпожа, не слушайте эти бредни. Вы единственная, кто может нравиться его величеству. Разве прельстится он кем-то еще, когда рядом такая красавица? Вы приехали сюда ради своей семьи и государства. Им вашего благородства не понять. Но, моя госпожа, вам следует быть осторожнее. Если его величество узнает, что вы заболели из-за того, что наслушались досужих сплетен, то разгневается и надает вам пощечин». Биншан кашлянула два раза. «Сяо Хуэй, ложись спать. Уже глубокая ночь. Его величество, наверное, уже не придет». «Госпожа, его величество здесь!» — изумленно воскликнула служанка. Принцесса подняла голову и увидела входящего в ее покой Тантайцзиня. «Его величество заботится о своей принцессе Джаохуа», — шепнула Сяо Хуэй. «Он не просил после примирения ничего, кроме вас, и поспешил к госпоже посреди ночи, как только услышал о вашем негодовании». Служанка бросилась принять накидку у его величества, а Биншан сделала слабую попытку привстать, дабы должным образом поприветствовать повелителя. Тот замахал на нее руками. «Не нужно, не нужно. Отдыхай». В покой, запыхавшись, вбежал дворцовый лекарь, торопясь доложить его величеству о состоянии здоровья принцессы. Тантайцзинь бесстрастно выслушал его запутанные разглагольствования о возможных причинах недомогания наложницы и, не глядя на шарлатана, велел: «Впредь казнить любого, кто будет нести вздор». Сяо Хуэй вздрогнула от проявления крутого нрава повелителя. Страх отразился на лице Биншан, но Тантайцзинь ласково успокоил ее. «Не бойся, мы не причиним тебе вреда». Она робко ответила: «Я верю его величеству». А потом, упавшим голосом, исполненным печали, продолжила: «Неужели ваше величество презирает наложницу?» Тантайцзинь мягко возразил: «Конечно, это не так. Мы всегда будем помнить твою доброту. Иначе мы бы не пришли». Казалось, Биншан была тронута его словами до глубины души. Но в следующую минуту ее личико погрустнело, а глаза покраснели. Бледная рука выскользнула из-под парчевого одеяла и судорожно вцепилась в ладонь императора. «Ваше Величество, но разве все эти сплетники не правы? В этот день, когда погиб принц Сюань, наложница должна была убить себя. Я потеряла честь вся и не обрела ее в Джоу. Я достойна презрения». Император со снисходительной улыбкой успокоил принцессу. «Стоит ли обращать внимание на слова тех, кому не сносить головы?» Красавица подняла на императора полные слез прекрасные очи. Она была так пленительно хороша в своей печали, что Тантайцзинь, заглядевшись на нее, не мог удержать трепет сердца. Нежнейшим голосом он утешил наложницу: «Не стоит беспокоиться понапрасну. Мы останемся с тобой этой ночью». Биншан в ответ промолчала, но на секунду в ее глазах промелькнуло удовлетворение. Рядом с ней на кровати приготовили место для императора. Тантайцзинь улегся прямо в одежде. Служанки принцессы были достаточно благоразумны, чтобы деликатно удалиться, увидев такой поворот. Сяо Хуэй поспешила уйти вместе со всеми. Она была счастлива и горда. «Моя госпожа такая красавица! Разве может его величество не желать прикоснуться к ней?» Служанка не сомневалась, что после этой ночи статус ее хозяйки будет непоколебим. Прислуга оставила в покоях только два фонаря. В их теплом, неярком свете юноша молча разглядывал Биншан, и его переполняли странные ощущения. Сердце Тантайцзиня молчало с рождения, о нормах поведения он узнавал от Цзинь Анилань, и даже эти его эмоции были лишь имитацией чувств, подсмотренных у других. Но при этом душа его оставалась холодной, как воды осеннего озера. Ебиншан выглядела робкой и хрупкой, как хризантема. Ее бледное лицо покрывало румянцем смущение, когда она тонкими дрожащими пальцами начала снимать с молодого императора одежду. «Благодарю, Ваше Величество, за то, что даровали наложнице спокойное прибежище». Она почти сняла с него верхнюю рубашку, когда Тантайцзинь решительно перехватил ее руку. Принцесса подняла удивленные глаза, и император улыбнулся. «Не нужно. Ты нездорова нынче. Лучше приляг и отдохни». Ее губы задрожали, но, не смея возразить, она послушно легла и закрыла глаза. Тантайцзинь устроился рядом и повернулся к ней спиной. Притворная улыбка тут же сбежала с его лица, а между бровей залегла тень глубокой задумчивости. Еще в юности он заподозрил, что с ним что-то не так. Принц-заложник жил в грязном и холодном дворце, но в делах гарема научился разбираться лет в 11, как в отношениях между мужчинами и женщинами, так и в мерзостях, что творились в дворцовых покоях только между мужчинами. Мальчики в его возрасте часто просыпались на рассвете от первых позывов мужского взросления, но с ним ничего подобного никогда не происходило. Когда принцу из Джоуго исполнилось 13, его красота начала привлекать внимание придворных дам. Одна из них, то и дело бросавшая на него жадные взгляды, затащила мальчика в отдельный павильон в саду. Увы, он оказался не в состоянии удовлетворить ее потребность. Когда развратница скормила ему какое-то зелье и, жарко дыша, начала срывать с него одежду, приговаривая: «Принц, я сделаю тебя счастливым. Ты можешь трогать, где тебе захочется. Вот увидишь, тебе понравится. Ты никогда не сможешь этого забыть». Ее пухлое розовое тело напомнило ему груду мяса, и принца затошнило. Она щупала и мяла его руками, но он оставался бесчувственным, как чурбан. Раздосадованная его равнодушием, бесстыдница, задрав юбку, оскорбляла мальчика, обзывая его последними словами, а затем, окончательно потеряв терпение, набросилась на него с кулаками. А он продолжал стоять, голый и жалкий, закрывая голову рукой, из-под локтя глядя на нее черными немигающими глазами. Вдруг его кисть сделала едва заметный поворот, и в тот же миг воцарилась тишина. Женщина силилась что-то сказать, но ее горло не выдавало ни звука. Глаза ее вылезли из орбит, а лицо посинело. Последнее, что она увидела в зеркале его бездонных очей, было ее собственное отражение с черной блестящей змеей на шее. Юный Тантайцзинь молча оделся и ушел. Бездыханное тело осталось лежать на полу бесформенной кучей. Много гадкого и грязного произошло с ним в те времена, но этот случай врезался в память особенно остро, потому что это был первый раз, когда он сумел призвать монстра. Пусть это была всего лишь обычная змея. Тогда Тантайцзинь испугался и решил, что делать этого больше не будет, но, вспоминая о мерзкой тетке, не мог сдержать злорадную улыбку. Таких, как она, убивать легко. Его всерьез занимала мысль о том, не означает ли его способность вызывать монстров признаком того, что он сам чудовище или даже демон. Досадную и обидную для любого юноши немощь он и в голову брать не стал, просто принял как данность. Когда Тантай Милань выколол ему глаз, он тоже не слишком сожалел. Что глазное яблоко, что мужское достоинство – всего лишь часть смертного тела. Тантайцзинь зачарованно смотрел на пламя фонариков. Его долгожданная возлюбленная спокойно спала позади него, но его тело не желало ее. А еще несколько минут назад в зале Чэньдянь Тантайцзинь задумчиво коснулся царапины на своем лице. Сусу сидела на кровати, крепко сжав ноги. «Что с вами, госпожа?» – забеспокоился Гоую. «У людей бывают естественные потребности», – хмуро ответила она. «Но Тантайцзинь не вернулся. Что вы будете делать?» Сусу процедила сквозь зубы. «Убью его, когда вернется». «Может, кого-нибудь позвать?» Сусу могла управлять своим телом с помощью дыхания, но не всегда оно подчинялось силе духа. Она позвала служанку. Та в недоумении ответила: «Я не могу развязать веревку на вашей руке». «А где же Тантайцзинь?» Девушка, ужаснувшись тому, что обитательница опочивальни фамильярно называет по имени самого императора, испуганно пролепетала. «Его Величество изволит почивать у принцессы Джаохуа. Тогда позови нянь Мунин!» Стражница явилась очень скоро и строго спросила. «Что угодно, третьей госпоже. Развяжи веревку». «Не могу». «Что ж, тогда оставайся и посмотри, как я помочусь на кровать Его Величества», — огрызнулась Сусу. Нянь Мунин возмутилась. «Грубиянка!» «Но ничего не поделаешь, это естественная потребность». По страдальчески сморщенному лицу Сусу суровая воительница поняла, что той и правда не втерпешь. В конце концов, позволить кому-то сходить по нужде – не предательство. Она долгие годы практикует даосизм, так что развязать и завязать узел на веревке, пропитанной слабой водой, сможет. Девушка сделала пас рукой и освободила узницу. Та, спешно подпрыгивая, побежала прочь. Вскоре Сусу вернулась и улеглась на кровать с тяжелым вздохом. Трудно быть человеком. Нянь Мунин снова привязала ее руку и удалилась прочь. Гоу Ю нетерпеливо проговорил. «Скорее, сделай это!» Его госпожа своими ловкими пальчиками в точности повторила жест нянь Мунин, и веревка на ее запястье развязалась. Без шелковых пут ей стало намного спокойнее. Она вольготно растянулась на императорском ложе и уснула крепким сном. Гоу Ю вздохнул. Понятно, почему Тантай Цзинь так ее боится. Подсознательно он чувствует, что имеет дело с куда более могущественным существом, чем он сам. На рассвете указ о консумации был оглашен. Евнух, сжимая свиток в руках, лестиво улыбнулся Ебиншан. «Мои поздравления, госпожа супруга, мои поздравления!» Та, поднявшись с поклона, сдержанно его поблагодарила. Иерархия наложниц в Джоу и Ся различалась. От высшего к низшему назывались императрица, супруга, Джаои, Ди Юй, Жунхуа и Мэйжэнь. Но Тантай Цзинь покинул ее ложе до рассвета. И до того, как огласили волю императора, она полагала, что титул, который ей пожалуют, будет не выше Джаои, а его величество назвал ее супругой. Статус супруги совсем немногим ниже, чем у императрицы. Биншан была приятно удивлена. Юноша с нелегкой судьбой стал ее надеждой и опорой. Такие крутые перемены в жизни осознать нелегко. Она подумала о Сяолине. Если бы он взошел на трон, она не смогла бы рассчитывать на более высокое положение. Все вокруг только и говорили о том, какой жестокий тиран и хладнокровный убийца Тантай Цзинь. Но с ней он всегда очень предупредителен и заботлив. Даже голос его, когда он обращается к Ебиншан, становится более звучным и чистым, совсем как у Сяолиня. Сяо Хуэй взволнованно тараторила. «Теперь никто не посмеет вам и слова сказать против. Кто станет спорить с императорской супругой?» Девушка скупо улыбнулась и промолчала. Все думали, что Тантай Цзинь осчастливил ее прошлой ночью, но на самом деле он был холоден, как лед, и даже не разделся. Она вглядывалась в очертания деревьев за окном и скучала по Сяолиню. На сердце у нее было совсем тоскливо и одиноко. Все случилось слишком быстро. Смерть наследного принца, ее приезд в Джоуго и это замужество. Она до сих пор в глубине души не верила в реальность происходящего. Несмотря на искренность своего отношения к Сяолиню, она не лишила себя жизни вслед за ним. Но иногда ей казалось, что ничего, собственно, и не изменилось. Тантай Цзинь вел себя с ней в точности так же, как принц Сюань. Даже улыбался, похоже. От этой мысли ей на секунду стало не очень уютно. Еще и эта ненавистная третья сестра, ее появление во дворце, новоявленную супругу императора, совсем не радовало. Ебиншан отвернулась от окна и скрутила рукав своего ханьфу. Е Чуфэн распростерся ниц перед императором, а тот, не удостоив его даже взглядом, раздраженно поинтересовался. «Ты отсутствовал столько дней. Расскажи-ка нам, где ты был. И выследил ли ты того, за кем я тебя послал?» «Простите великодушно, слуга не справился». «Да нет же, дело не в том, что ты не справился», — усмехнулся Тантай Цзинь, «а в том, что замыслил предательство, а предатели нас ужасно раздражают». Плечи Ечуфена дрогнули. «Ты действительно думал, что мы доверяем тебе?» Позади трона из черного облака материализовался старый колдун Даоса. Вид у него был злобный и торжествующий. Он доложил: «Ваше Величество, мы знаем, где находится беглый министр Пан Иджи. Он прячется на заднем дворе у той старухи». Конечно, он имел в виду бабушку Сусу. «Наши люди окружили дом, но старшая Е отказывается его выдавать. Чего еще ожидать от матери генерала враждебной армии?» Е Чуфэн побледнел и, поклонившись, попросил: «Умоляю, Ваше Величество, пощадите мою бабушку, госпожу Е». Тан Тайцзинь хотел было что-то ему ответить, но вдруг снаружи раздался грозный окрик нянь Баюя: «Кто здесь?» Его длинный меч молнией сверкнул за окном, но женская тень ловко увернулась. «Третья сестра?» — воскликнул Е Чуфэн.